Я попрошу Господа, и Он ниспошлет его мне. Собственными снами дело другое». «Это называется без околичностей?» — спросил гад. «Так слушайте же», — начал Иосиф. Но Рувим попытался предотвратить это хотя бы в последний миг. Он не спускал глаз с владельца покрывала и не ждал ничего доброго. «Иосиф», — сказал он, — «я не знаю твоего сна, потому что я не был с тобой, когда ты спал. Ты спал один. Но мне кажется, что лучше ни с кем не делиться своими снами. Оставь при себе его». «Оставь то, что тебе приснилось, и пойдемте работать». «Мы как раз и работали», — подхватил Иосиф. «Я видел нас всех в поле, где мы, сыновья Иакова, все вместе убирали пшеницу». «Превосходно!» — воскликнул Нефалим. «Тебе снятся поистине невероятные вещи. Твой сон поразительно далек от действительности. Какое смелое, какое богатое воображение!» «Но это было не наше поле», — продолжал Иосиф, — «а другое, удивительно чужое. Но мы об этом не говорили. Мы молча работали, сначала жали, а потом вязали снопы». «Посылает же Господь такие сны», — сказал Завулон. «Бесподобное сновидение. Уж не следовало ли нам сначала вязать снопы, а потом уже жать, а, дуралей? Стоит ли, право, дослушивать до конца?» Некоторые, пожимая плечами, уже поднялись и собирались уйти. «Да послушайте до конца!» — воскликнул Иосиф, воздевая руки. «Сейчас вы услышите самое чудесное. Каждый из нас вязал по снопу, а всего было нас 12 человек, потому что и Вениамин, младший наш брат, тоже оказался на этом поле и вязал свой снопик в одном кругу с вами». «Думай, что говоришь!» — крикнул гад. «Как же так? В одном кругу с вами? Ты хочешь сказать, в одном кругу с нами?» «Нет, Гадиил, дело было не так. Круг составляли вы, 11 братьев, а я стоял и вязал свой сноп посреди круга». Он умолк и поглядел на их лица. Они все высоко подняли брови и с тихим покачиванием запрокинули головы, отчего у них выступили кадыки. В этом покачивании голов и взлете бровей были насмешливое удивление, угроза и тревога. Братья выжидали. «Послушайте, что было дальше? Какой чудесный сон мне приснился!» — заговорил Иосиф снова. «Когда мы связали свои снопы, каждый по снопу, мы оставили их, и словно нам больше нечего было делать, пошли прочь, ничего друг другу не говоря. Не успели мы, однако, сделать 20 или, может быть, 40 шагов, как Рувим оглянулся и молча указал рукой на то место, где мы вязали снопы. «Да, Рувим, это был ты. Мы все остановились и, заслоняясь от солнца, стали глядеть туда. И что же мы видим? Мой сноп совершенно прямой стоит посредине, а ваши стоят кругом и кланяются моему снопу. Да-да, они все кланяются и кланяются, а он все стоит и стоит». Продолжительное молчание. «И это все?» — коротко и тихо спросил, нарушая тишину гад. «Да, после этого я проснулся», — ответил Иосиф растерянно. Он был несколько разочарован в своем сне, который, как таковой, особенно благодаря безмолвному указанию Рувима на самостоятельные действия снопов, носил очень и очень своеобразный, гнетуще окрыляющий характер, а облегшись в слова, предстал сравнительно скудным, даже нелепым, и, по мнению Иосифа, не мог произвести никакого впечатления на слушателей, и слова гада и это все только утвердили его в этом чувстве. Ему было стыдно. «Хорошее дело», — сказал после нового молчания Дан. Он сказал это сдавленным голосом, вернее, голос участвовал лишь в первых слогах его замечания, а последние заглохли в шепоте. Иосиф поднял голову. Он приободрился. Кажется, и в его изложении сон все-таки не оставил братьев совсем равнодушными. Если и это все было убийственно, то хорошее дело утешало и обнадеживало. Это значило «скажи на милость» и «право недурно», это значило «мать честная» и тому подобное. Он поглядел на их лица, они все были бледны, у всех были отвесные складки между бровями, что в сочетании с резкой бледностью производит странное впечатление. Такое же впечатление складывается и в том случае, если при бледном лице очень сильно напряжены крылья носа или закушена нижняя губа, что тут тоже неоднократно имело место.